Глава 47. До приезда Изабеллы к нам в гости оставалось еще несколько дней. Отцу было бы недостаточно целой жизни, чтобы подготовиться к подобному удару. Так что я не переживала о времени. Сколько его ему не дай, все равно окажется мало. Поэтому я переживала только о том, чем это может обернуться. Тайком явившись в 3 часа ночи, чтобы наверняка, его мастерскую, я незаметно вытащила патроны из ружья, спрятанного под половицами его мастерской. Однажды, еще до того, как я вышла из комы и с головой окунулась в результат аварии, отец пытался застрелиться. Амелия, обычно видящая только светлые моменты будущего, каким-то образом предвидела этот ужас и в тот день вытащила из ружья патроны. Теперь холодной апрельской ночью этим занималась я, хотя я не верила в то, что он решится на подобное теперь, когда Хьюи пришел в себя. И все же. Ночь была холодной и невероятно звездной. Сделав свое дело, я, сжимая в кармане патроны, возвращалась к себе домой, выдыхая из легких пар и дрожа то ли от холода, то ли от перевозбуждения. На крыльце я остановилась и закурила. Не прошло и минуты, как мимо проехал автомобиль Расселов. Даррен и Паула один раз в месяц выбирались по ночам в Лондон, оставляя детей с родителями последней. Однако сегодня они почему-то запоздали. Да и сегодня был не выходной. Задумавшись о том, куда могли посреди ночи отправиться Расселы, я сделала очередную затяжку. Утром Нат расскажет мне о том, что этой ночью в центре города произошло ограбление. В дом родителей Паулы ворвались 2 местных наркоманов, бывшие дружки Миши. Но никто не пострадал, за исключением какого-то старого гобелена, который, благо, оказался застрахован, и о котором долго еще будет судачить весь город. Но об этом я пока еще ничего не знала, и, выпуская из своих легких дым вверх к звездам, предпочитала думать, что этой горячей многодетной парочке сегодня внеочередное бурное свидание, а не разборки с полицией и наркоманами. Теперь, когда дом Фултонов заколочен, а Олаф и Коко отправились в свое долгосрочное путешествие длиной в неопределенный срок, на этой улице всего-то и остались. Мой спичечный коробок, в котором изредка объявлялась Нат, дабы исполнить свой дружеский долг и избавить меня от вечернего одиночества. Дом семьи Грэхэм, в котором я изредка зависаю, чтобы провести время с Жасмин и Амелией. И дом Расселов. Эти дома невозможно сосчитать на пальцах, ведь их всего 2,5. Однако мне хотелось бы думать, что под их крышами возможно счастье. Поэтому Расселы сегодня ночью у меня отправились на свидание, которое закончится так страстно, как у нас с Дарианом не бывает. Хотя это вряд ли. Едва ли кто-то способен переплюнуть нас с Дарианом в этом деле. В чем-чем, а в этом мы с ним настоящие профи. Докурив сигарету, я потушила ее в старой пепельнице, стоящей на подоконнике, и вошла в дом. Эта ночь еще не все мне высказала. Нам предстоял серьезный диалог. Я прекрасно осознавала, что нахожусь внутри своего сна. Я вновь стояла в аэропорту и переживала момент, когда Пандора, Айрис, Джек и Ева душат в своих объятиях Беллу. Вокруг кипит толпа людей, спешащих куда-то со своими огромными чемоданами. Мои близкие вопят от эйфории, а я стою в стороне одна, настолько одинокая, что одиночество прожигает мое сердце. И в итоге выдавливает из моего левого глаза горячую слезу. Она обжигает мою ледяную кожу, и я слышу, как звонко она ударяется в отполированный кафель под моими ногами. В эту секунду наши взгляды с Беллой пересекаются. На сей раз я ее узнала. Это была она. Еще секунда, и люди вокруг нас испарились. Щелк, и мы остались наедине друг с другом. Между нами всего лишь каких-то 3 шага, и воздух в этих 3 шагах так сжат, что мне становится тяжело дышать. Белла смотрит мне прямо в глаза. Ее, в отличие от меня, совсем не давит напряжение воздуха. Ровно держа осанку и уверенно расправив плечи, она стоит передо мной в тех же туфлях, брюках и блузке, в которых я впервые пришла и после долго ходила на работу к Риорданам. Я одета так же. Я словно копия ее, только моложе, и волосы у меня длиннее. Дышать становится все сложнее, отчего я постепенно начинаю клониться вперед. Чтобы сохранить равновесие, я обеими руками обнимаю себя за живот. Мне остается совсем чуть-чуть, чтобы достичь в своем сгибе угла в 90 градусов, но я не свожу с нее своего взгляда. И она продолжает смотреть сверху вниз мне прямо в глаза. Я уже не понимаю, Кланяюсь я ей или просто сгибаюсь от тяжести чего-то мне неведомого. «Таша!» — внезапно звучит ее голос, нереальный, словно серебристый перезвон. И я уже не согнута напополам, но все еще обнимаю себя за низ живота. Я не ожидала, что она со мной заговорит, и замерла от этой неожиданности. Даже во сне я отчетливо слышу свое замедленное от испуга сердцебиение. «Ты знаешь, кто я?» — четко произнесла каждое слово своего вопроса она. «Изабелла», — уверенно ответила я, полностью осознавая, что говорю во сне. Я ни на секунду не сомневалась в том, что передо мной стоит именно Белла, а не мама. Услышав мой ответ, моя собеседница едва заметно, одними уголками губ улыбнулась и вдруг замерла. Мои глаза начали расширяться, и рот приоткрылся от страха перед тем, что она сейчас мне скажет, но мой страх ее не остановил. «Меня больше нет», — отчетливо произнесла каждое слово она, и от этих слов мое сердце произвело такой резкий удар, что от треска в ушах я решила, будто оно прорвалось и проломило мне ребра. В эту же секунду я закричала протяжное, душераздирающее «нет». Пока я кричала, Изабелла уверенно протягивала к моему левому плечу свою правую руку. Но как только я докричала свой протяжный выкрик, она остановилась. Ей оставалось каких-то пару сантиметров, чтобы дотронуться до меня. Но вместо этого, все еще держа руку на весу ладонью ко мне, она как-то печально ухмыльнулась и произнесла: «Еще увидимся». В эту самую короткую секунду все оборвалось, и я проснулась. С криком, в слезах, я сжимала белоснежную простынь в посиневшем от напряжения левом кулаке. Как только я перестала кричать, на меня накатило неожиданное острое чувство утраты, переросшее в испуг невероятной силы. Словно я снова потеряла. Вместо одного раза — два. Сегодня, в последний день апреля, был день рождения Пенелопы Бишоп, матери Ирмы. Кажется, ей должно было исполниться 39, но я не была в этом уверена, а пробивать информацию через интернет не хотела. Этот момент казался мне слишком личным, отчего мне было странно от мысли о том, что столь важную для одной семьи информацию можно было запросто найти в сети. Хотя, если подумать, фамилия и семья Риордана была на слуху задолго до рождения Дариана. Так что не думаю, что подобное нарушение конфиденциальности личной жизни могло ввести Дариана с Ирмой в напряжение. Такова участь популярных и или богатых людей. Фотовспышки и желтая пресса — неизменные части их жизней. Хотелось бы мне верить в то, что Ирма с течением времени не ослепнет от всех этих вспышек и собственных отражений в глянцевых журналах. День прошел как обычно, хотя мы с Крисом и знали о том, что он далеко не обычен для нашей подопечной. Кристофер же меня и предупредил. Он благоразумно вел календарь памятных дат семьи, на которую работал. Слишком гениально, чтобы я смогла додуматься до подобного. Вечером, после того, как я проверила домашнее задание Ирмы и уже хотела уходить, девчонка задержала меня странным вопросом. Спросила, что, по моему мнению, лучше — потерять мать, не зная ее, или потерять мать, узнав ее всю, до кончиков волос. Ирма не знала своей матери. Та умерла прежде, чем ее дочь могла бы ее запомнить. Именно поэтому я ответила, что лучше потерять мать, не зная ее. Я так сказала, чтобы ей было не так больно от своего неведения. И все же я думала, что уж лучше потерять ее после, как изучишь ее сущность вплоть до кончиков ее секущихся волос, чем потерять этого человека, так его и не узнав. Да, это несравнимо больнее, но это того стоит. Если что-то и есть на этом свете, за что стоит перенести подобную боль, так это за то, чтобы навсегда запомнить блеск глаз дорогого тебе человека, чем никогда его не узнать.